открою чувство, чтоб не чудилась пустота. Карты выпадают на стол не просто так. Поменяйте полюса, плюс ты, плюс я. Забудь время на два чистых листа. Первый сказка, второй под стакан вина. И из окна все так же видны полюса. Чужая люстра, пусть пусто, но свет ловит пыль и образует сгустки. Текут с крыши весны сутки. Течет прямо в ноздри аромат твоих духов, жадно вдыхая его после твоего ухода. Плюс мешая его с табаком, это симфония разных голосов. Погода все так же новая с каждым разом, с каждой машинистом фразой. Все больше погружаясь в разум, все дальше и дальше, все еды еду. А хочется обратно в наше лето, но мы скользим вперед, скользим по льду. Засыпая свою остановку просплю, разбуди меня раскатом грома через пару минут. Мечты не рушатся, их больше нет, как свет в конце туннеля и прочий бред. Привет людям прочим, все тем же тем. Привет всем, все так же всем, Все тот же свет, все тот же торшер. И тот, кто хранит меня, сидит же у меня на шее. Хочу лето и этой темноты ночи, никто не против, я знаю точно. И так приятно, не напрягает очи. Я на балконе, ты не здесь, и мы молчим. В небе что-то и пустота. В плеере Шинго Сузуки, put your hands in the sky. Либо рэпчик, либо стихи на ST. Везде моменты, везде что-то из памяти.